Спустившись в подвал к мусорным бакам, Гоголь видит стол, на котором жильцы оставляют ненужные им, но еще хорошие вещи. Там уже лежит несколько книг и видеокассет, белая эмалированная кастрюля с прозрачной крышкой. Какое облегчение! Вот и решение его проблемы. Гоголь добавляет туда пылесос, рисоварку, магнитофон, телевизор, занавески с приделанными к ним крючками, отцовскую одежду. Из всего наследия он сохраняет только бумажник с 40 долларами, их Sony детскими фотографиями и тремя банковскими картами, а также фотографию с холодильника. Вроде работы было не так уж много, но когда Гоголь оглядывается по сторонам, он понимает, что близится вечер. Удивительно, сколько мешков ему пришлось снести вниз, сколько раз спуститься и подняться по лестнице. Гоголь смотрит на список телефонных номеров. Ему еще надо сделать несколько звонков, пока рабочий день не закончился. Позвонить в прокат машин, позвонить в университет, позвонить управляющему домами, сказать, что квартира освободилась. «Какой ужас!» — слышит он восклицание незнакомых ему коллег отца по университету. «Мы же расстались с ним в пятницу, он был в полном порядке. Нам так жаль. Какой должно быть это шок для вас?» «Не волнуйтесь», — говорит ему управляющий. «Мы пришлем людей, все сделаем, не проблема». Затем он отгоняет машину в прокат, возвращается назад на такси. В фойе объявление. Доставка пиццы на дом. Гоголь заказывает себе пиццу. Пока ждет доставки, звонит домой. Номер все время занят. Лишь где-то через час трубку поднимает незнакомый мужчина. Голос с бенгальским акцентом объясняет ему, что его мать и Соня сейчас отдыхают, лучше их не будить. На другом конце провода голоса, шум, скрип дверей и звяканье посуды. Это еще больше подчеркивает абсолютную тишину отцовской квартиры. Гоголь думает, не принести ли назад телевизор, но потом решает позвонить Максин. Он не может поверить, что еще сегодня утром он проснулся в ее объятиях, что она провожала его до стоянки такси. «Бедняжка», — говорит Максин, — «мне надо было поехать с тобой». «Слушай, я еще успею приехать к утру, если выскочу из дома прямо сейчас». «Да я уже все здесь закончил. Больше здесь делать нечего. Я улетаю завтра первым же рейсом». «Но ты не останешься там, Ник, правда?» «А что мне делать? Других рейсов нет». «Я имею в виду, не останешься ли на ночь в этой квартире?» Он почему-то чувствует себя обиженным за отцовскую квартиру, за эти три пустые комнаты. «Я здесь никого не знаю. Ник, умоляю тебя, поезжай в гостиницу, не оставайся там один всю ночь». «Ладно». Он вспоминает, что последний раз видел своего отца почти полгода назад. Они с Макс тогда заехали к родителям по дороге в Нью-Гэмпшир. А когда он последний раз разговаривал с отцом? 3 недели назад? 4? В отличие от матери, его отец не часто звонил ему просто так, без дела. «Ты была со мной», — говорит он Максин. «Что?» «Ты была со мной, когда я последний раз видел отца». «Я знаю. Я так сочувствую тебе, Ник. Обещай мне, что заночуешь в гостинице». «Да, обещаю». Он снова поднимает телефонную трубку и набирает номер справочной гостиницы. Прослушивает список отелей, просит соединить его с одним из них. Однако, когда портье в гостинице поднимает трубку с вопросом «Чем могу помочь, сэр?», Гоголь кладет трубку на рычаг. Он не хочет уезжать из этого места, где еще витает дух его отца. Не хочет проводить ночь в безликом номере. До тех пор, пока он здесь, квартира не останется пустой. Гоголь ложится на диван, прикрывшись курткой, но сон не идет. Всю ночь он проводит, то впадая в полудрему, то просыпаясь вновь, балансируя на грани сна. Он думает о своем отце. Что он делал вчера, когда почувствовал первый укол боли? Готовил себе чай, сидел на диване, на котором Гоголь сейчас лежит. Он представляет, как его отец, посеревший от боли, нагибается, чтобы в последний раз натянуть на ноги кроссовки, как едет в больницу, не подозревая, что видит этот город в последний раз. Вот он останавливается на красный свет, слушает прогноз погоды, думает о том, как проведет Рождество. В окно медленно вползает синий рассвет, и Гоголь вдруг чувствует прилив бодрости, как будто ждет, что отец каким-то чудесным образом материализуется в сероватой утренней дымке. С этой мыслью он засыпает, так глубоко и крепко, что не слышит звонка будильника. Он просыпается около 10 утра, неяркий свет заливает комнату. У него раскалывается голова, такая неприятная тягучая боль, идущая откуда-то из затылка. В комнате душно. Гоголь открывает балконную дверь и выходит на свежий воздух. Глаза режет от недосыпа и усталости. Он смотрит на пруд с рядом заснеженных скамеек, о котором рассказывал ему отец. Каждый день до ужина он обходил его 20 раз. Получалось около 2 миль. Сейчас внизу появляются первые жильцы. Спускают с поводков собак, здороваются. Несколько человек с флисовыми повязками на головах синхронно делают утреннюю зарядку.